Глава 12. Павел Петрович Постышев. Никогда не забыть дзержинцам тот день. В водовороте наших будней неожиданно приехал член Политбюро, секретарь ЦК КПБ У Павел Петрович Постышев. Было солнечное июньское утро, благоухали цветы, на дворе тишина, все заняты в цехах и в школе. Появление на территории машины посетителей всегда было в поле зрения сторожевого отряда и дежурного по коммуне. И в это утро Павел Петрович тотчас был встречен дежурным Семеном Зайцевым. Павла Петровича мы видели на трибуне во время парадов и знали его в лицо. В коммуне среди портретов руководителей партии и правительства был и его портрет. И вот он среди нас, живой, приветливый, простой, скромно одетый. Без головного убора, в ситцевой косоворотке, с узким пояском, в брюках галифе и сапогах. Он ничем не выделяется среди обыкновенных граждан. Поздоровавшись, он сказал: «Вот приехал познакомиться, как живете, можете. Слыхал, что илейку положили на лопатку. Это правда?» Дежурный Сеня Зайцев попросил разрешения Постышева заиграть общий сбор. Постышев мягко отклонил его намерение, пожелав ознакомиться в рабочей обстановке. В сопровождении Антона Семеновича, дежурного по коммуне и небольшой группы коммунаров, Павел Петрович внимательно осматривал все как есть и очень внимательно выслушивал пояснения. Его интересовали условия быта, учебы, производственные достижения, использование свободного времени, уровень культуры. Во всем он доискивался мелочей. В библиотеке осмотрел книжный фонд. Здесь было собрано около 8 тысяч книг детской, политической, художественной литературы, русских и украинских классиков и современных советских писателей. Как бы невзначай, перебирая книги, спрашивал у ребят, что прочитали. Ответы были разные, но большинство любили книги Горького. Подробнее о работе с книгой Павел Петрович знакомился в литературном кружке. Осматривая учебные кабинеты, поинтересовался, всем ли обеспечены, нет ли нужды в дополнительном оборудовании. На заводе электроинструментов прошел все ряды станков, знакомясь с их устройством и техническими возможностями. Брал в руки детали электросверлилок. Каждому станочнику находил добрые слова. Разговаривал как с давними знакомыми и друзьями. В конце пребывания осмотрел фотозавод. У нас уже был принят годовой план производства 30 тысяч фотоаппаратов. В это время только наладили выпуск первой серии. Наши фотоаппараты утверждены к массовому производству после государственной экспертизы. По ее заключению были установлены некоторые преимущества в оптике ФЭДа по сравнению с германской лейкой. Заключение комиссии дало юридическое право на развертывание производства. Из желания ознаменовать посещение Павлом Петровичем коммуны, ему преподнесли памятный подарок – наш ФЭД. Он взял подарок в руки, открыл футляр. На корпусе каллиграфическая гравировка, дарственная надпись. Прочитал. Озабоченное лицо тронула улыбка. Глаза выразили чувство неловкости, волнения и благодарности. В каком-то раздумье он неторопливо протянул подарок хозяевам и сказал: «Негоже отказываться от даров, все же принять сейчас не могу. Когда у вас появится много излишков, тогда другое дело. Не обижайтесь, ребятки, вы еще не богаты». Как ни упрашивали Постышева дипломаты, как ни убеждали от чистого сердца, ничто не могло изменить его решение. Видно, чтобы разрядить неловкое положение, он спросил: «А новогодняя елка у вас намечается?» Вопрос поставил настолько неожиданно и о таком предмете, что мы не знали, что ответить. Ведь только что на его вопросы отвечали бойко, не было незнаек. А здесь молчали. Елка считалась религиозным предрассудком, связанным с праздником Рождества Христова. Что сказать секретарю ЦК партии, если мы, пионеры-комсомольцы, безбожники? Увидев наше замешательство, Павел Петрович весело сказал: «Не бойтесь, дети, отныне будем праздновать Новый год с елочкой. И пусть теперь она повсюду станет детской радостью». Мы, конечно, обрадовались, но овации почему-то не вышло. Раздалось 2-3 жидких хлопка. Безбожность сработала безотказно. Подойдя к машине в окружении большого сбора ребят, Павел Петрович поблагодарил за прием и сказал, что коммунары-дзержинцы, как молодые строители социализма, открыли окно в коммунизм.